Дрист удивился. Эмма? Эмма, тушка у нее, конечно, ничего. Хорошо бы отодрать до костей, но к делам ее Витя навряд привлекал. Нужды не было. А что связывало лекаря с Бастаняном? Дрист откинулся на спинку, задумчиво ковырял во рту зубочисткой, медленно спросил: «Вы знаете, что у вас в полиции течь? Там капает информация». Полк вздохнул. «Я это уверенно предполагаю, поэтому и хотел поговорить на стороне. Все, что скажете, останется только у меня». Дрист, отвернувшись, глядя на серую, взморщенную ветром воду залива, глухо сказал: «Бастанян гоняет через себя ворованный антик и очень дорогие полотна. Витя на подхвате был. Я всегда думал, что когда-нибудь он обязательно пришьет Левона». «Почему?» «Бастанян очень неплохой мужик. Нормальный, а Витя... Дайте сигарету». Полк протянул пачку, чиркнул зажигалкой, Дрист глубоко затянулся. «Наш праотец Яков одного из 12 своих сыновей назвал гадом. Колено его рассеялось в веках», — Дрист с ненавистью сказал, — «но не без следа. Полно его детишек расплодилось на земле, а Витя и был его самым прямым потомком, такого гада свет не видел». Дрист говорил долго. Потом полк достал сотенную купюру и протянул ему. «Пишите расписку». «Да, берите, берите. Вы же мне раз 5 сегодня повторяли, что деньги не пахнут». «Ага», — угрюмо кивнул Дрист. «Они не пахнут, когда их нет». Москва, Ордынцев, дивизион. Когда я вошел в кабинет аналитика Константина Константиновича Кузьмичева, именуемого в миру ККК, а нами для простоты и краткости нареченного Куклукс-кланом, крутил он по-черному Василия Даниловича Прусика, агента под псевдонимом Габейка.